«Это только мы такие темные. Напрасно ломаем голову», — заметила Тереза. «А может, в таком случае применить военную хитрость?» — предложила Люцина. «Сделаем вид, что уезжаем отсюда, освободим ей поле деятельности, а сами подглядим, где она начнет копаться». Мамуля все переживала прискорбный случай с домашней птицей. Бабушка слезами заливалась. «Ну как же, вся птица в раз полегла мертвая. Верно, какая-то эпидемия. Засадила нас всех ощипать и куры, и индюшек, чтобы хоть перо не пропало. А они были только мертвецки пьяные. Потом протрезвели и долго еще ходили лысые». «Но я все-таки не понимаю, почему вы не хотите сообщить в милицию?» Как всегда неожиданно вмешался отец. «Хотя, с другой стороны, преступление уже не считается преступлением. Просрочен срок давности». «Что просрочено?» «Преступление». «Какое преступление?» «Ну как какое?» «Я же слышал, эта самая особа, панна Эдита, утопила в колодце своего внебрачного младенца, тут, в Тонче. Ну сами же об этом только и говорите». «Мне лично это не нравится. Я лично не желаю иметь дело с такими вещами. Ими должна заниматься милиция, а не мы. А я бы спокойно пошел себе половить рыбку». Поскольку, по словам Марика, нас могут подслушивать, я не имела возможности громким криком вывести отца из заблуждения. В такую тишь мои вопли разнеслись бы по всей округе. Не для того мы выбрали для секретных переговоров пустое место вдали от строений густого кустарника. Отказавшись от разъяснений отцу, мы не могли проигнорировать его замечание, ибо в нем, как всегда, невзирая на, казалось бы, полную абсурдность, было заключено гениальное зерно истины. Итак, замечание отца дало новую пищу нашим размышлениям. Рассматривались всевозможные аспекты деятельности панны Эдиты той поры. Эти аспекты увязывались с обрывками наших воспоминаний той поры. Сопоставлялась топография Тончи тех лет и наших дней. И делались в связи с этим выводы о шагах, которые нам следует предпринять. Выводы сделать было трудно, ибо воспоминания были довольно противоречивы. Например, росла ли еще во дворе вторая груша, когда Эдита посещала Тончу? Было ли это еще во время оккупации? Жив ли был еще дядя? По мнению одних, груша росла. Другие с пеной у рта заявляли, ее давно спилили. Это было при немцах, утверждали одни. Другие столь же категорично заявляли, что никаких немцев уже давно не было. И все в таком же духе. С ума можно сойти. В ходе жаркой дискуссии незыблемо установили лишь один факт. Последней из нас всех в Тонче была Тереза. «Но Тереска не топила ребенка в колодце», — вступился отец за Терезу. Ему казалось, что мы опять ее обижаем. «Да отвяжись ты! Ну при чем тут ребенок в колодце?» «Постойте-ка, а что стало вообще с колодцем?» — вдруг спохватилась я. «Что с ним сталось? Откуда мамуля должна была брать воду, чтобы напоить ту самую лошадь? Не вижу никакого колодца». «Воду мы брали из колодца», — подтвердила мамуля. «И в самом деле нигде его не видать». «Он крапивой зарос, вон там», — показала Люцина. «Я чуть не свалилась в него вчера. Прикрыт досками, а я и не заметила. Но, правда, все равно не утонула бы, и никого в нем не утопишь. Воды в колодце нет, забит мусором». «И вы туда же», — рассердилась Тереза. «Ну какое вам дело до колодца? Ведь это Янык выдумал, что в нем утопили младенца. Никого в нем не утопили. Ребенка Эдита оставила у одной бабы в деревне. Я даже фамилию помнила. Вроде как Гундосиха». «Гундоцка», — поправила сестру мамуля. Какая жалость! В этом колодце всегда была прекрасная вода.